Юрий Брайдер и Николай Чедович. «Следы рептилии». Читает Андрей Кравец. С вечера Сергей почему-то долго не мог уснуть. А задремав, наконец спал тяжело и тревожно, ворочаясь сбоку на бок, роняя на пол одеяло и без конца поправляя подушку. Проснувшись в очередной раз от какого-то кошмарного сновидения, он зажег спичку и посмотрел на часы. Был 2:00 ночи. В саду шумели на ветру старые деревья, по всей деревне лаяли собаки, и кто-то тихо, но настойчиво стучал в окно. Сергей встал и пошарил рукой по стенке в поисках выключателя. Дом был чужой, им еще не обжитый. В окна забарабанили сильнее. «Откройте!» — донеслось с улицы невнятное всхлипывание. «Это я, тетка Броня!» «Что случилось?» — Сергей отдернул занавеску. «Что же у меня случится-то может, сыночек? Неужели ты не знаешь? Горе у меня! С доброй вестью к участковому ночью не ходят!» «Я, тетка Броня, 2 недели только участковый. Опять ваш Степаныч буянит?» «Не буянит уже мой Степаныч!» Старуха зарыдала. «Убили родимого!» «Кто убил?» «Кабы я знала!» «Подождите, сейчас я выйду!» Торопливо одевшись, он ощупью пробрался через кухню, в которой тихо похрапывал на холодной печи хозяин дома, глухой дед Иосиф. И, сбив в сенях пустое ведро, вышел на крыльцо. «Где вы, тетка Броня?» «Показывайте дорогу, но по пути все расскажете». «Ох, сыночек, что же рассказывать? Рученьки-ноженьки мои отнялись, глазенки не видят, конец света пришел». «Вот что, тетка Броня, вы меня лучше по званию называйте, в крайнем случае по имени-отчеству». «Мы, Сергей Андреевич, с войны на хуторе остались жить, ты же знаешь. Глухотища зимой, словом перекинуться не с кем». «Вы самую суть давайте». Они миновали крайний дом деревни, возле которого скрипел на столбе, бросая во все стороны скользящие кривые тени, электрический фонарь. «Я саму суть и даю. Только стемнело нынче. Что-то как загудит в лесу, как завоет. Страшно?» «Что загудело? Машина?» «Какая машина? Смерть так гудит. Горе так воет. Хоть ложись под иконы и помирай». «Ну ладно, загудело в лесу. Что дальше?» «Дед мой, давай в лес собираться. Поглядеть, значит, что к чему. Он у меня знаешь какой? Отчаянный. Партизанскую медаль имеет. С собой ружьишко прихватил, конечно». «Откуда у него ружьишко-то?» «Да оно совсем старое. Дети когда-то на чердаке нашли. Ржавое оно. Ты про дело спрашиваешь или про хлам всякий?» «Про дело, тетка Броня, про дело». Последний раз, оглянувшись на огни деревни, старуха и Сергей спустились к болоту. Покладки перешли ручей... И тут ночь в полной своей силе и загадочности поглотила их обоих. Темнота, казалось, была не только вокруг них, но даже и под ногами. Люди словно плыли в холодной темной пустоте. «Потом слышу я выстрел в лесу, потом еще один. И тихо стало. Я чуток подождала и пошла тихонько следом. По тропке на полянку вышла, гляжу, лежит мой старенький и не шевелится». «А потом что?» «А потом позвали меня». «Кто позвал?» «Не знаю, может, сатана, может, боженька. Я такого голоса отродясь не слыхивала. Душенька моя сразу же в пятки ушла. Не помню, как до деревни добежала». «Ясно. Долго еще идти?» «Нет, сейчас березнячок будет, потом хутор наш минем. А там лесом с полверсты. Ты, сынок, хоть пистолет с собой прихватил?» «Нет у меня пистолета, тетка Броня. Не выдали еще. Обойдемся как-нибудь. Не 45-й год». «Разве ты не знаешь, что тут в 45-м году было-то? Тебе же, наверное, годков 20 всего будет». 23. «Все одно. Я тебя маленького помню. Такой никудышный хлопчик был, все книжки читал». «По-вашему, лучше водку хлестать?» «Что одна беда, что другая». «Помолчали бы вы. Мужа вон убили, она трещит, как сорока». «Мужа и не убили». «Как не убили? Вы же сами говорили, мертвый». «Не живой он, но вроде и не мертвый». «Ну и дела. Ни живой, ни мертвый. Шуточки». «Что ж тут такого? А упырь, что кровь человеческую сосет? Он что, мертвый? Ты поживи с мою, всю родню схорони, сам жизнью раз 5 распрощайся, тогда все на свете знать будешь. Места наши глухие, леса да болота. Здесь люди вечно со всяким лихом бились. Ты в городе да на службе позабыл все. Темнота уже пахла смолой и хвоей. Весковый лес тяжело и размеренно дышал вокруг. Даже случайный хруст ветки под ногой казался кощунством в этом грозном, гудящем мраке. Пройдя еще сотню шагов, старуха остановилась и заплакала. «Вот он! Смотри!» Сергей обошел ее и на цыпочках двинулся вперед, туда, где поперек смутно белеющей лесной тропы лежал кто-то. Подойдя почти вплотную, он разглядел скрюченное старческое тело. Седые, разметанные волосы странным образом застыли над затылком, словно запечатленные на фотоснимке с короткой выдержкой. Лицо старика при падении зарылось в мох, руки были широко раскинуты. Сергей попытался перевернуть старика на спину, но примерно в полуметре от земли его пальцы наткнулись на что-то твердое и невидимое. Это что-то было не холодное, не теплое, совершенно гладкое, безукоризненно прозрачное, как тщательно отшлифованный стеклянный слиток. «Господи! Кара какая!» «Вы вот что! Быстрее идите обратно! Телефон знаете где?» «На ферме! Да я звонить-то не умею!» «Попросите сторожа! Пусть свяжется с милицией! Объясните, что и как! Только короче! Я здесь подожду!» «Может, батюшку позвать?» «Идите же, я сказал!» «А ты? Пойдем вместе! Пропадешь, дитятка!» «Иди!» Старуха исчезла быстро и бесшумно, словно сама была порождение этого мрака и нереального мира. Сергей присел на корточки и попробовал на ощупь определить границы прозрачного саркофага. Он скрывал почти все тело деда вместе с ружьем. Наружу торчали только ноги, одна по щиколотку, другая по колено. Сергей стянул стоптанный кирзовый сапог и потрогал совершенно ороговевшую от долгой жизни и тяжких трудов пятку старика. «Теплая», — сказал он негромко, прислушиваясь к своему голосу. Ему было не то чтобы страшно, но как-то необъяснимо тоскливо. Предчувствие какой-то беды томило душу. Казалось, он ощущал на себе холодный, пронизывающий взгляд чего-то недоброго, таящегося в лесу. «Тьфу, ерунда какая-то!» Он выпрямился, решительно шагнул вперед и... «Подойди!» Завизжала темнота вокруг. «Подойди!» Завыл лес. «Подойди!» Эхом загрохотало небо. Инстинкт сработал быстрее разума и заставил тело резко метнуться в сторону. Сначала заячьими прыжками сквозь колючие кусты, а потом после столкновения с сосновым пнем кувырком по мягкому мху. «Подойди!» Голос начинался нестерпимо высокой, пронзительно звенящей нотой, но быстро менял тональность и переходил в могучий басовый рев. «Подойди, не бойся». «Я не боюсь», — пересохшими губами прошептал Сергей. Сердце его колотилось так, что нестерпимо заныло под правой ключицей. «Я не боюсь», — повторил он и, сознавая, что делает страшную глупость, вышел на тропу. Впереди среди деревьев скрывалось что-то огромное, бесформенное. Почти такое же темное, как и ночь. «Тебе не будет причинен вред. Мне нужен ответ на вопрос. Может быть, на несколько». «Кто вы такой?» — сказал Сергей, чтобы только не молчать. «Я не принадлежу к каким-либо проявлениям живой или неживой природы этой планеты. Точно так же, как и не являюсь воплощением неких иррациональных сил. Если тебе хоть что-то известно о реальном устройстве Вселенной, ты поймешь, кто я». «Значит, вы из космоса?» «Твоя осведомленность упрощает дело. Теперь ответь на мой вопрос. Учти, чтобы задать его тебе, мне пришлось в течение бесконечно долгого времени преодолевать бесконечно большое пространство. Ответ на него важен не только для тех, кто послал меня, но и для вас, землян». «Спрашивайте», — сказал Сергей. Он все еще не верил в реальность происходящего. Самому себе он казался невольным участником чего-нибудь грандиозного бреда или дурного сна. «На эту планету совершил когда-то посадку космический аппарат. Что стало с ним и его экипажем?» «Не знаю. Я об этом никогда не слышал». «Посадка была вынужденной и должна была сопровождаться такими грандиозными катаклизмами, память о которых сохраняется на очень долгий срок». «Он не взорвался?» «Нет. После посадки он даже сумел послать несколько сообщений. В одном из них говорилось, что на планете существуют разнообразнейшие формы жизни. том числе и разумные. Хотя цивилизация в общепринятом смысле этого слова отсутствует. Эти разумные существа не создали или не смогли создать какое-либо стабильное общество. Их взаимоотношения между собой и с низшими биологическими видами отличались необыкновенным антагонизмом, выражавшимся в жестоком и бессмысленном истреблении живых организмов. Причем делалось это чаще всего без всякой утилитарной цели, а ради одной идеи уничтожения. Исследование мозга этих разумных существ, проведенное биологами экспедиции, дало удручающие результаты. В нем не оказалось ничего, что в дальнейшем могло стать зачатком нравственности, морали или гуманизма. Это была раса убийц и разрушителей. Они способны были творить только зло. Патологический жестокий разум. Редчайший случай во Вселенной. Это сказано о людях? Да. Неправда. Люди совсем не такие. Бывают, конечно, разные выродки, но чтоб такое... Хорошо. Лучше слушай дальше. Последнее сообщение оказалось коротким и бессвязным. Из него можно было понять, что местным жителям каким-то образом удалось захватить космический аппарат. Ты по-прежнему утверждаешь, что ничего подобного не знаешь? Решительно ничего не знаю. Владея космическим аппаратом, это кровожадное племя могло вырваться на просторы Вселенной, заполучить в свои руки мощнейшее орудие разрушения. Чтобы не допустить этого, я и был послан сюда. До сих пор мои поиски ничего не дали. Но то, что я смог увидеть и услышать, производит крайне неприятное впечатление. Я ощущал отзвуки прошедших войн и видел, как одна за другой возникают новые. Все вы говорите на разных языках, причем об одном и том же событии обычно сообщаются исключающие друг друга факты. Информацию такого уровня даже нельзя анализировать. Для того, чтобы принять окончательное решение, я пошел на прямой контакт с людьми. Первый человек применил против меня оружие, второй убежал. Ты третий. Мое время на исходе. Если после беседы с тобой мои выводы окажутся неблагоприятными или хотя бы неясными, против землян будут применены необходимые защитные меры. Какие меры? Защитные. Попросту говоря, вы будете уничтожены или возвращены в среду живого мира. Я говорю об этом совершенно открыто, так как помешать мне никто не сможет. У вас нет еще оружия, способного разрушить этот аппарат, а выманить меня из него невозможно. Так уж он сконструирован. Уничтожить людей? За что? Пойми, это мера вынужденная. Она необходима для сохранения жизни многих других народов. Вы ведь тоже уничтожаете смертельно вредные для вас организмы. Бактерии, например. Но это же убийство! О каком же гуманизме вы тогда тут говорили? Никто не собирается вас убивать. Просто через некоторое время климат на вашей планете изменится настолько, что вы вымрете или совершенно деградируете. Тебя это не успеет коснуться. Не беспокойся. А как же мои дети, внуки? Судьба детей, а тем более внуков, тебя совершенно не должна волновать. В сообщении биолога имелись сведения о том, что чувство привязанности к потомству также незнакомо вам, как и чувство сострадания. Странно даже, что такие понятия имеются в ваших языках. Отложив в горячий песок оплодотворенные яйца, вы не принимаете в дальнейшем никакого участия в судьбе детей. Они тысячами появляются затем на свет, но остаются жить и вырастают только единицы. Самые жестокие, самые хищные, самые эгоистичные. Что вы мелете? Не откладываем мы яйца в песок. Люди рождают детей в муках и всю жизнь о них заботятся. Здесь какая-то ошибка. У меня нет оснований сомневаться в компетентности биолога. Он был прекрасным специалистом и довольно точно описал ваше биологическое устройство. Сколько у тебя конечностей? 4. 2 руки и 2 ноги. Так и должно быть. Глаз 2. 2. Рот 1. 1. Все совпадает. Хвост 1. Какой хвост? Откуда у людей хвосты? А сколько у тебя пальцев? 3. 5. 5. Вы что-то путаете. Постойте. Хвост, яйца. Очень давно на Земле жили существа, которые откладывали яйца, имели хвосты и, кажется, по три пальца. Точно не скажу. Их потом назвали страшными ящерами, динозаврами. Вполне возможно, что какие-то из них и могли стать разумными. Я даже где-то читал такое. Когда они вымерли, людей еще и в помине не было. Признаться, ты ставишь меня в тупик. Хотя твои доводы можно опровергнуть. Хвост, например, исчез в результате эволюции. Число пальцев тоже еще не доказательство. Вот что. Сейчас я проведу глубокое исследование твоего разума. После этого вынесу окончательное решение. Ты согласен? Конечно. Но процедура эта весьма мучительная. Вся информация в твоем мозгу будет стерта. Ты сможешь выполнять лишь простейшие рефлекторные действия. Как личность ты исчезнешь. Вот как! Недоумение и ужас человека, которого слепой случай выбрал своей жертвой, овладели им. Он подумал о том, что, будь сейчас светлый день и окажись кругом люди, ему было бы легче решиться на что-то. Через пару часов опергруппа найдет здесь беспомощного, слюнявого идиота, и никто не узнает, что это именно он принял на себя чудовищный груз ответственности за жизнь миллионов совершенно незнакомых ему людей, большей частью даже еще и не родившихся. Принял и был раздавлен этой тяжестью. Если другого выхода нет, начинайте. Пока я готовлю все необходимое, тебе остается несколько минут на размышление. Если передумаешь, скажи. Ноги не держали, и Сергей присел. Уже еле-еле светлело. В лесу просыпались птицы. Ты готов? Да, только скорее. Но ведь тебе страшно. Ты хочешь жить? Хочу. Что из того? А как мне жить потом, зная о своей вине? Хорошо. Живи. Я проверял тебя. У меня даже нет приборов для исследования разума. Но то, что ты не пожалел себя ради других, говорит в пользу людей. Те свирепые существа не были способны на самопожертвование. Так же, как ты не способен откладывать яйца. Значит, вы не причините людям вреда? Нет. Я покидаю планету. Ты ничего не хочешь сказать на прощание? Я не знаю. Подождите. Динозавры хоть и вымерли, но все же они наши далекие предки, как и пауки, ящерицы, обезьяны. Люди бывают жестокими и кровожадными, как звери. Они продолжают убивать себе подобных. Но для нас это не норма, а дикий пережиток. Люди знают, что такое добро и гуманизм. Они умеют любить и страдать. Они стараются быть лучше, быть людьми, а не животными. Еще не так давно в этих самых лесах умирали, сражаясь с теми, кто хоть и имел человеческий облик, на самом деле был зверем, динозавром, волком, стервятником. Пройдет, наверное, еще немало времени, прежде чем люди станут, наконец, людьми. Но так обязательно будет. Вы не пожалеете, что пощадили нас. Что-то тяжелое шевельнулось в лесу, плавно и почти бесшумно пошло вверх, а удаляющийся голос произнес: «Пусть твои слова сбудутся как можно быстрее. Прощай». «Подождите! А дед?» «Тут я, тут!» Старик сидел на тропке и чесал голую пятку. «Что это было со мной? Никак опять перебрал?» «Перебрал, Степаныч, перебрал. Ружьишко-то сюда подай, незарегистрированное оно». «Бери, лейтенант. Я из него уже годков 10 не стрелял. Поди, штраф выпишешь». «Да нет, воздержусь. Дед, ты хороший, храбрый. Человек, одним словом».